Я пою под гитару о том, что расстался со всяким грехом, прославляя Христову любовь, что пролил на кресте свою кровь. Звонче, звонче, гитара, звучи, о могучем Христе не молчи. Звонче, звонче, гитара, играй, Иисуса Христа прославляй. Он великою жертвой своей спас меня от греховных путей. Он ведь смог меня к счастью вернуть и наставить на правильный путь. Звонче, звонче, гитара, звучи, о могучем Христе не молчи. Звонче, звонче, гитара, играй, Иисуса Христа прославляй. Он мне душу мою возродил и мне новое сердце вручил. И оно переполнено им, познакомить желаю всех с ним. Звонче, звонче, гитара, звучи, о могучем Христе не молчи. Звонче, звонче, гитара, играй, Иисуса Христа прославляй. Этим голосом новым моим пой о нем всем друзьям молодым. Расскажи, что от горя и слез их утешить желает Христос. Звонче, звонче, гитара, звучи, о могучем Христе не молчи. Звонче, звонче, гитара, играй, Иисуса Христа прославляй. Расскажи моим ближним о том, что я встречусь над миром с Христом. Я войду в Его дом золотой, получу в нем великий покой. Звонче, звонче, гитара, звучи, о могучем Христе не молчи. Звонче, звонче, гитара, играй, Иисуса Христа прославляй. Звонче, звонче, гитара, звучи, о могучем Христе не молчи. Звонче, звонче, гитара, играй, Иисуса Христа прославляй.